Зимой в голову не пришло, что это опять были проделки их неугомонного Мишутки. С тех пор, как Паддингтон под покровом темноты выбрался из дома и кружным путем отправился на стройплощадку, приключения на него так и сыпались. Их было даже чересчур много, и он уже почти пожалел, что решил стать сыщиком. Поэтому он страшно обрадовался, когда в ответ на долгую пронзительную трель его свистка из темноты примчалась длинная черная машина, из которой выскочили двое полицейских в форме. «Это еще что такое?» — удивился первый полицейский, строго глядя на медвежонка. «Что здесь происходит?» Паддингтон победоносно махнул лапой в сторону недостроенного дома. «Я поймал грабителя!» — возвестил он гордо. «Поймал кого?» — второй полицейский недоверчиво вгляделся в медвежонка. «За годы службы ему многое довелось перевидать, но чтобы глухой ночью поступил вызов от медведя, да еще от какого медведя, с длинной черной бородой, в синем пальтишке, это не лезло ни в какие ворота». «Я поймал грабителя», — повторил Паддингтон. «Это он, наверное, украл тыкву мистера Брауна». «Тыкву мистера Брауна?» — растерянно переспросил первый полицейский. «Ого!» — подтвердил Паддингтон, направляясь к секретному лазу. «А теперь у него еще и вся моя булка с мармеладом. Я захватил ее на случай, если проголодаюсь, пока его караулю». «А, ну, конечно!» — понимающе кивнул второй полицейский. «Булка с мармеладом!» Он переглянулся с коллегой и постучал пальцем по лбу. «Ну а где же теперь этот твой грабитель? Уплетает мармелад?» «Наверное», — сказал Паддингтон. «Я закрыл его в комнате и подпер дверь дощечкой, чтобы ему было не выйти. Понимаете, у меня борода случайно прилипла к мармеладу. Я зажег фонарик, чтобы ее отлепить. И тут-то все и случилось». «Что случилось?» — хором выкрикнули полицейские. Несмотря на все старания, они никак не могли взять в толк, что к чему. «Я заметил, что за окном кто-то тоже мигает фонариком», — терпеливо пояснил Паддингтон. «Потом я услышал шаги на лестнице и притаился. Он подошел к дверям на верхней площадке. Вот он где!» Полицейские не успели задать больше ни одного вопроса, потому что из-за двери раздался громкий стук и вопль. «Выпустите меня! Чтоб я провалился!» — вскричал первый полицейский. «Там и правда кто-то есть!» Он посмотрел на медвежонка куда более уважительно. «Вы могли бы его описать, сэр?» «Роста 1.3 метра», не задумываясь, ответил Паддингтон. «И сердитый-присердитый, особенно с тех пор, как понял, что ему не выбраться». Протянул второй полицейский. «Ну ладно, сейчас разберемся. Отойди-ка в сторону». Он отшвырнул доску, распахнул дверь и осветил комнату фонариком. Все прижались к стене и приготовились к самому худшему. Каково же было их удивление, когда из комнаты вышел третий полицейский. «Заперли!» — проговорил он горестно. «Я иду мимо, вижу свет в пустом доме, хочу разобраться. И что же, меня взяли и заперли, «И кто? Медведь!» Он указал на Паддингтона. «Вот этот, если не ошибаюсь!» Паддингтон вдруг почувствовал себя очень-очень маленьким. Все трое полицейских не сводили с него глаз, и от волнения у него даже борода свалилась с уха. «Так-так», — сказал, наконец, первый полицейский. «А скажи-ка мне, друг мой косолапый, что это ты делал в пустом доме среди ночи, да еще в таком наряде? Придется, пожалуй, отвезти тебя в участок и допросить». «Не так-то просто все объяснить», — грустно отозвался Паддингтон. «Понимаете, это довольно длинная история. Ну, у мистера Брауна была тыква, такая большая, специально для выставки». Полицейские так ничего и не поняли, и не только они. Когда Паддингтона доставили из участка под родную крышу, мистер Браун еще долго не мог разобраться, что к чему. «Чепуха какая-то! Почему из-за того, что у меня пропала тыква, Паддингтон попал под арест?» — восклицал он сотый раз кряду. «Вовсе не под арест», — поправляла миссис Браун. «Просто его задержали, чтобы допросить. И вообще, он всего лишь старался отыскать твою тыкву. Ты должен быть ему благодарен». Она вздохнула. «Рано или поздно все равно придется открыть правду». Паддингтону она уже сказала. «На самом деле, это я во всем виновата», — проговорила она. «Понимаешь, я случайно срезала твою тыкву». «Ты», — подскочил мистер Браун, — «ты срезала мою рекордсменку». «Я не думала, что это и есть рекордсменка», — оправдывалась миссис Браун. «Ты ведь так любишь тыквенные оладьи. Мы съели ее вчера за ужином». Оставшись один у себя в комнате, Паддингтон залез в постель. Он был страшно горд собой. Будет что рассказать утром мистеру Круберу. Например, о том, что когда инспектор в полицейском участке услышал всю историю от начала до конца, он похвалил его за храбрость и приказал немедленно освободить. «Такие медведи, как вы, мистер Браун, просто находка для полиции», — сказал он на прощание и подарил Паддингтону настоящий свисток. Даже полицейский, которого заперли, перестал обижаться и заявил, что на службе еще не такое бывает. А главное, Паддингтон наконец-то раскрыл тайну непонятных вспышек. На самом деле никого в саду не было. Просто его собственный ночник отражался в оконном стекле. Паддингтон специально встал в полный рост на кровати и увидел себя точно в зеркале. Конечно, ему очень жалко было тыкву, а награду тем более. Зато он был ужасно рад, что мистер Брикс оказался не преступником, а честным и славным человеком, как он всегда и думал. И, кстати, мистер Брикс пообещал еще раз прокатить его в ведре. Жалко было бы упустить такую возможность.